Эпилог. Драконье яйцо на завтрак. Торговец с древними артефактами отодвинул занавеску и кивнул нам с Бранчем, предлагая зайти в тесный кабинет в задней части магазинчика. С Вердом я познакомилась несколько лет назад, когда покупала у него футляр для амулета из драконовой кости. Как вскоре выяснилось, по заказу он находил все, что душа клиента желает. Все дело было в цене, а драл он втридорога. Верт указал на кожаный диван. «Присаживайтесь, госпожа чародейка. В ногах правды нет». «Благодарю». Я устроилась, расправила юбку и кивнула Бранчу, но тот только хмуро покачал головой. Стоял с такой миной, словно в любую минуту был готов принять магический бой или сбежать без оглядки. На ночной рынок мы отправились втайне от Закари. Муж не одобрял мое желание собрать разворованное старым кланом наследие варлоков, и Бранч сразу заявил, что мой супруг превратит нас в умертвие. «Он постесняется сделать из жены питомца», — хмыкнула я. «Потом кормить замучается». «В прошлом году на пьяную голову я проиграл твоему мужу согласие на посмертие», — внезапно признался Бранч. Теперь он страшно нервничал и с подозрением следил, как торговец ворчливо торговался с нечистью, живущей в старинном шкафу. Та не хотела открывать дверцы. Однажды я спросила у Верда, как получилось, что его шкаф стал одержимым. Оказалось, что несколько лет назад в переулке возле магазинчика кто-то расколотил пару бутылок с домовиками, а те проникли в помещение. Нечисть приносила двойную пользу. Антикварный шкаф оставался крепким, как будто его только вчера сколотили, и никто из посторонних не мог залезть на полки. Проблема была в другом. Два духа не могли договориться, кто из них главнее. Торговец вытащил потемневший от времени деревянный ларец и поставил на низкий столик передо мной. Знак клана Варлок на крышке от времени практически стерся и едва угадывался. «Это то, что вы искали, госпожа чародейка?» — спросил Верт, отступив. «Да», — уронила я, разглядывая реликвию предков. 4 месяца назад Освальд отыскал в записях отца-основателя Фентона упоминание о вечном ларце, в котором варлоки, возможно, хранили драконье яйцо. И я загорелась. Ни мне, ни предку не верилось, что зараза, разорительница городов и состояние семьи варлоков, оказалась самой последней из крылатых ящеров. Теперь ларец стоял прямо передо мной. Он действительно существовал. «Открыть его не удалось», — скромно оповестил Верт, что пытался вскрыть чужое наследие. «Но вы же не варлок», — бросив на торговца насмешливый взгляд, заметила я. От прикосновения темной магии в ларце что-то скрипнуло, щелкнуло, и крышка едва заметно приподнялась. Все мы дружно подались вперед. С замиранием сердца я открыла ларец. Внутри лежал камень в форме дыни. Стараясь не выдать волнения, осторожно провела пальцами по неровной шероховатой поверхности. Кажется, камень и камень, но светлая магия не отзывалась. «Сколько ты за него отвалила?» — с разочарованием протянул Бранч. Торговец бросил на мага недовольный взгляд из-под маленьких лекторских очков и выразительно кашлянул. «Госпожа чародейка просила найти ларец», — въедливо напомнил он. «Про содержимое ничего не говорилось. Считайте, оно досталось вам совершенно бесплатно». «Вы правы, господин Верт», — улыбнулась я, тщательно следя за лицом. чтобы не выдать буквально удушающего восторга, и аккуратно опустила крышку. «Адам, забирай». В маленьком торговом зале обнаружился мой любимый супруг. Скрестив руки на груди, сделанным любопытством он рассматривал в витрине под стеклом дорогущую бижутерию. Я не сдержала ироничной улыбки. Бранч за спиной странно икнул, видимо, мгновенно представив объем неприятностей. Закари оторвался от созерцания побрякушек и поздоровался. «Доброй ночи, господа!» «Не ожидала вас здесь увидеть, господин Торстен», — в тон ему ответила я. «И я, госпожа Торстен», — согласился он. «Крайне удивлен встретить вас здесь». Мы с Закари Торстеном были женаты 5 лет. За эти годы из привлекательного высокомерного парня, за которым увивалась половина девушек из Академии Деймрон, он превратился в красивого мужчину, излучающего силу и власть. Он начал носить костюмы тройки и галстуки. Подозреваю, вокруг него крутились бы женщины, но все знали. Торстен-младший, будущий верховный большого клана, влюблен в жену. И ни разу, ни на одну минуту за эти годы мы не сняли парные сережки-листики, когда-то купленные в этой торговой лавке. Не сводя с меня смеющегося взгляда, Зак поцеловал протянутую руку как раз в том месте, куда на тыльную сторону кисти в портальной башне ночного рынка тюкнули печать в виде маленького ключика. «Моя милая супруга, прогуляемся?» «Как я могу вам отказать, любимый муж?» «Мне неловко вас отвлекать», — Бранч показал ларец. «Куда вести это?» «В башню Варлок». «В замок Торстен!» — в унисон ответили мы с Закари и выразительно переглянулись. «В башню Варлок!» — предупреждающим тоном повторила я и посмотрела на Адама. «Не забывай, в чьем ковене ты состоишь!» «И кто тебе платит деньги?» — вкрадчиво добавил мой ненаглядный супруг, который действительно взял Бранча на службу личным помощником. Служение ковену прекрасно во всех отношениях, но в первые годы не особенно прибыльно, а Адам собирался жениться на Эмбер. Не спрашивайте, как ему вообще пришло в голову, что черная ведьма из рода Фокстейл действительно когда-нибудь захочет замуж. Не только за Адама Бранча, а в принципе. Светлейший Генри после окончания академии героически предложил ей заключить брак и даже, по-моему, плюхнулся на одно колено. Подруга сбежала в своей манере, подхватив юбки и забыв попрощаться. Он еще полгода писал ей слезливые сообщения. Говорят, сейчас создал семью со светлой чародейкой и служит бытовым магом в каком-то мелком городишке. «Торстены, да вы оба задрали! У меня от вас мороз по коже!» Внезапно сорвался Бранч и сунул ларец мне в руки. «Поехал я в башню Варлок! Зак, если что, твоя жена купила камень!» «Ларец!» — встрял возмущенный Верт. «Госпожа Торстен искала магический ларец из наследия своих предков!» Мы попрощались с торговцем и вышли на оживленную аллею ночного рынка. Возле дверей с мрачными минами дежурили 2 боевых мага из клана Торстенов. «Ты серьезно?» — фыркнула я, обнаружив, что муж еще и охрану прихватил. «Более чем!» — согласился Зак и окликнул Бранча, собравшегося скоренько сделать ноги в сторону портальной башни. «Адам! Загляни завтра ко мне. Нам есть что обсудить». Бедняга бросил на меня красноречивый взгляд. Да просто молча проорал, что у меня, как сказала бы достопочтенная Беата Варлок, дурная голова ногам покоя не дает, а страдают близкие друзья. «Завтра», — начал он на ходу придумывать срочные дела. «8», — перебил Зак. «Завтра 8 у вас, господин Торстен». «Иди». Умел мой дорогой муж качественно довести человека до такого состояния, что тот был готов извиняться даже за то, в чем не повинен. Зак передал ларец охраннику и коротко велел. «В башню Варлок». «Мне нравится, дорогой супруг, что в вас проснулось здравомыслие», — улыбнулась я. «Должно же оно быть хоть в одном из нас», — парировал он и предложил локоть, дескать, цепляйся, причина ранней мужниной седины. «Нарываешься на неприятности, Закари», — взяв его под руку, тихо предупредила я. «Взял пример с любимой жены». «Торстен, да что со мной случится?» — скривилась я. «Ко мне на пушечный выстрел ни один маньяк не подойдет. Они меня боятся. Помереть от скуки можно». Неторопливо мы вышли на шумную разноликую аллею с питейными и тавернами. Летней теплой ночью ночной рынок был особенно многолюден. В воздухе витали ароматы еды, пряностей и благовоний. От тележки со сладостями шел такой умопомрачительный запах жженой карамели, что слюнки набегали. Казалось, помру, если немедленно не попробую. «Как ты узнал, где я?» Стараясь отвлечь себя от странной мысли закусить подозрительной вкусняшкой, спросила у мужа. «Соскучился и решил сделать сюрприз?» «Приехал в особняк к твоей подруге, а сюрприз ждал меня. Стоун сказал, куда вы с Бранчем умотали искать приключения». «Надеюсь, ты Майклу пригрозил?» «Даже грозить не пришлось. Выдал после первого сообщения». «Слабак», — фыркнула я и не сдержалась. «Зак, купи мне карамельное яблоко. Так хочется, даже челюсть сводит». Не споря, он вытащил из портмоне мелочевку. Торговец с доброй улыбкой вручил мне, как ребенку, облитое карамелью и посыпанное коричневыми кристаллами сахара яблоко. На вкус оказалось чудовищно. Приторно-сладкая корка и мягкая, словно обваренная сердцевина. Скривившись, я попыталась скормить яблоко Закари. Он наотрез отказался пробовать. Мусорному коробу зашло. «Купи сосиску!» Уловив аппетитный запах жареного, потребовала я. И потащила мужа к палатке с уличной едой. «Ты голодная?» — недоуменно спросил Зак. «Зайдем куда-нибудь поужинаем». «Я не голодная, а просто хочу сосиску». «Ладно», — сдался он, — «но противоядия у меня с собой нет». «Варлоков, какой-то сосиской не изведешь», — презрительно отозвалась я. Еда оказалась отвратительной до тошноты. Зато очень понравилось бродячему песику. Слопал и громким тявканьем еще попросил. После окончания академии мы с Закари поселились в Торстене, но часто наведывались в башню Варлок. Иногда без причины, иногда приходилось приезжать по делам Ковина. Заявившись в замок почти в середине ночи, меньше всего мы ожидали обнаружить в Южной башне Освальда и Йена. Они на пару с азартом пытались расковырять ларец. «Доброй ночи!» — удивленно протянул Закари, когда оба родственника синхронно кивнули, приветствуя нас, и немедленно вернулись к своему занятию. «Не поздновато для гостей?» «Зак, мы сейчас уйдем!» — поклялся младший брат. «Только попытаемся еще раз!» Йен студент первого курса Академии Деймрон, был в восторге от идеи отыскать артефакты варлоков и вместе с нашим семейным историком въедливо изучал все находки. «Не смогли открыть?» — удивленно спросила я у брата. Стоило мне прикоснуться к ларцу, как крышка немедленно поддалась. «Это оно?» — с придыханием прошептал Йен, увидев пузатый камень. «Драконье яйцо!» «Драконье яйцо?» — хмыкнул Закари. «Вы серьезно?» Мы втроем оторвались от изучения камня, покрытого занимательным неровным рисунком, и окатили насмешника жалостливыми взглядами. Он приблизился, глянул внутрь ларца и заключил. «Летописи варлоков! Вас обманули!» «Оно окаменело!» — возмутилась я. «Попробуй столько времени пролежать под крышкой!» «Воздержусь!» — отозвался он со смешком и принялся меня дразнить, как будто не догадывался, что страшно взбесит. «Госпожа Торстен, решили стать матерью дракона?» «Только не надо так громко завидовать, ненаглядный муж!» Издевательски протянула я. «Никто не виноват, что у предков Торстенов не такое любопытное наследие. Чтобы ты знал, рядом с этой окаменелостью исчезает светлая магия». Я даже наглядно продемонстрировала, щелкнув пальцами и выбив вместо искр черный дым. «Марта!» Закари выразительно изогнул бровь. «Хочешь сказать, что торчала в лавке у Верда только с темной магией?» «Отчего же только с темной?» — очаровательно улыбнулась я. «Еще с Бранчем. Потом ты появился. Закари, я была в полной безопасности. Не надо злиться». «Злость для холостых мужчин», — пробормотал он, словно обращаясь к самому себе. «Я смирился и просто тихо сидею». Выставить исследователей древности из покоев удалось с большим трудом. Но едва за окном занялся рассвет, нас с мужем разбудил громкий стук дверного молотка. «Проклятие!» Закари перевернулся на спину и прикрыл глаза ладонью. «Я вдруг вспомнил, почему предпочитаю жить в Торстене? В башне Варлок невозможно нормально выспаться». Вообще-то я была с ним полностью согласна и открыла дверь исключительно, чтобы задать вопрос, какого демона нас подняли в то время, когда еще не заснули у мертвия в склепе. Фигурально выражаясь, за порогом стояли страшно возбужденные Йен с Освальдом. Оба взлохмаченные, помятые, с покрасневшими глазами. «Нам нужно яйцо!» «Вы сегодня вообще спали?» — проворчала я. «Мы знаем, как его оживить!» Влез свояк с видом полубезумного магистра естественных наук, стоящего на пороге грандиозного открытия, и потряс потрепанным блокнотом. «Нашли в личном архиве Верховного! Драконы рождаются в огне!» «Вы решили его запечь в костре, как батат?» Я с трудом сдерживала зевоту и туго соображала. Еще после вчерашних уличных вкусняшек взбунтовался желудок. Меня прилично мутило. «Сначала попробуем подержать в кипятке!» — объявил Йен. «Мы должны проверить теорию на практике!» «Одевайся, сестренка! Ты нашла будущего дракона и обязана увидеть, как оживает легенда!» Никогда не замечала в младшем брате тягу к пафосу. Но, видимо, перспектива стать отцом дракона толкала на вдохновляющие речи. Не споря, я просто вручила им окаменелую дыню, закрыла дверь и рухнула в кровать. «Да чтоб вас!» — процедила сквозь зубы и вновь поднялась. «Варлоки, ваш оптимизм поражает воображение», — проворчал Закари, зарываясь головой в подушку. Когда я спустилась в замковую кухню, эксперимент был в полном разгаре. В смысле, на огромной плите, разбрызгивая в разные стороны обжигающие капли, кипела медная ведерко с окаменелым драконьим яйцом. Кухонные домовики попрятались по углам. Старый кот-пират с выражением полнейшего презрения на морде с подоконника поглядывал за плясками вокруг камня. «Чем вас не устроила кастрюля?» — указала я на медную посудину. «Побоялись, что повар проснется и поднимет скандал», — признался Йен и широко зевнул. Через 10 минут обоих экспериментаторов стало неудержимо клонить в сон. Сначала Освальд присел за кухонный стол и задремал, подперев щеку кулаком. Потом Йен чуть не нырнул головой в посудину с кипятком. «Марта, последишь?» — попросил он через зевок. Они дружно сбежали из кухни, оставив меня один на один с бурлящим ведром и будущим драконом Ковина Варлок. Сколько варить этого самого дракона, сказать забыли. К тому времени, когда появился повар и его помощники, я 2 раза успела подлить водички. «Госпожа Торстен, доброе утро!» — расплылся усатый хозяин кухни в добродушной улыбке. «Вы сегодня рано. Готовите завтрак для мужа?» «Варю яйцо». «В ведре?» «Что нашлось?» — дернула я плечом. «Яйцо страусиное, что ли?» — удивился повар. «Драконье». Бедняга подавился на вздохе, с опаской посмотрел в посудину и перевел на меня странный взгляд, словно пытаясь разглядеть признаки слабоумия. Вдруг проявились замужеством, а никто не заметил. «Вы варите камень». «Вы исключительно наблюдательный», — фыркнула я. «Госпожа, не хочу огорчать, но вряд ли ваш муж обрадуется камню на завтрак. Давайте я приготовлю воздушный омлет, а мы скажем, что он из драконьего яйца, и вы взбивали его собственными руками. Венчик взяли и взбивали». Он схватил с крючка венчик для взбивания и вдохновенно помахал им в воздухе. «Нежно-нежно, а потом сильно-сильно, до белой пенки. Я никому не скажу, что вы перепутали камень с яичком. Снимем ведерко». «Дракон еще не доварился», — хмыкнула я и вытащила из кармана платья загудевший почтовик. «Дракон ожил?» — издеваясь, промурлыкал из шара Закари. «Пока сварился вкрутую», — с трудом сдерживая смех, ответила я. Честно говоря, не понимаю, как, из любопытства спустившись в кухню к экспериментаторам, в итоге я возглавила переполох. «Дожарь в атоноре!» — ради шутки предложил он. «Муж, да ты гений!» — пробормотала я себе под нос и улыбнулась повару. «Давайте все-таки снимем ведерко и приготовьте господину Торстену омлет на завтрак». Повар так подмигнул, скривившись всем лицом, словно мы были заговорщиками. Когда я выходила из кухни с замотанным в полотенце каменным яйцом, замок уже проснулся, и в каждом уголке обсуждали, что дочь Верховного с самого рассвета чудачит. В итоге по дороге к пристройке, где находилась алхимическая лаборатория, я не встретила вообще никого. Народ прятался. Даже Фергюсон побоялся появиться на пути. А у него-то нервы были покрепче, чем у многих жителей башни Варлок. Алхимик открыл только с 3-го раза. стучаться пришлось ногой. Все пальцы в домашних туфлях отбило. Худой ведьмак с потемневшим от жара лицом и воспаленными от едких паров глазами, кажется, не сразу понял, кто заявился к нему с визитом. «Дочь Верховного?» — уточнил он, сощурившись ото сна. Через приоткрытую дверь был виден большой зал с закопченными окнами. В катке стояло давно засохшее дерево. В ящиках на столах теснились стеклянные реторты, сосуды, запасные трубки. Запах от вечно горящего атонора шел едкий. «Просьба есть», — стараясь не дышать глубоко, заявила я. Некоторое время пришлось объяснять, за каким демоном мне понадобилось засунуть в алхимическую печь практически священный алтарь великой науки, каменную дыню. Внезапно алхимик согласился и потребовал услугу за услугу. Он запечет мой камень, а я выловлю для него домовика из спальни верховной ведьмы, дескать, они самые выдрессированные. Как умного замка не стало, так бестолковой нечисти все из рук валится. «Так от умного замка 5 лет назад избавились», — удивилась я. «Да ты что?» — искренне изумившись, вытаращился он. Похоже, мужик от потрясения, сколько лет промелькнуло мимо, хотел впасть в прострацию и депрессию. Не то чтобы обычно он лучился жизнерадостностью, но сейчас прострация была совсем не кстати. «Хорошо, договорились», — поспешно согласилась я, «позаимствовать у матери комнатного духа. Будет тебе домовик от Беаты, только камень положи в атонор». Мы пожали друг другу руки, сговорившись, что драконово яйцо полежит в ритуальном огне до обеда. Алхимик забрал сверток с камнем и всучил мне грязную бутылку из темно-зеленого стекла. Отмахаться от замызганной посудины не удалось. Почему-то ему казалось, что именно в эту бутылку духи полезут охотнее. Заявил, что пропитал ее особым составом. Выбросила сразу, едва вышла из пристройки. Духи у матушки умные и щепетильные. Ни за что не полезут в ночлежку для бродячей нечисти. Без каменных драконов, исчезающих летом, холл замка казался пустым и голым. Единственный, кто меня встречал, был Фергюсон. С постным видом он объявил, что все собрались на завтрак в малой столовой. Мама как чувствовала, что почти обеднела на одного вышколенного духа и придушила дерзкую эскападу в зачатке. «Доброе утро, варлоком!» — поздоровалась я, входя в столовую, и заняла привычное место рядом с мужем. Ни младший брат, ни Освальд, втянувшие меня в сумасшедшую авантюру, не появились. Дарина со вздохом объяснила отцу, что наш историк пришел только утром. Всю ночь изучал какие-то записи. «Совсем не ложился», — закончила она. «Нельзя столько работать», — нравоучительно высказалась мама. «Он может подорвать здоровье». «Но его работы очень важны для Ковина», — добавила любящая жена. «Скажите, дядя?» «Дядя, в смысле мой отец», — мрачно кивнул. «Уверена, ему уже доложили, что наш фанатичный историк вместе с Йеном всю ночь нахально перерывали его личный архив». «Как дела у Бранча?» — тихо спросила я у Закари, пока остальные обсуждали, как для Ковина важно вести летописи. «Лучше, чем у твоего драконьего камня», — отозвался муж. «В кипятке не варили». Между тем Темные прислужники внесли в столовую завтрак. Фергюсон поставил перед Закари тарелку с воздушным омлетом и торжественно объявил, словно на королевском обеде: «Повар просил передать, что ваша супруга лично готовила. Венчиком взбивала, на сковородку выливала». К нам повернулся весь стол. Закари только взялся за вилку, но немедленно ее отложил. Абсолютно все знали, что женщины из рода варлок к готовке не приспособлены. Мой муж, как однажды испробовал кулинарный шедевр из овсяной крупы, так до сих пор не может смотреть на каши без содрогания. Готовил повар. Спокойно оповестила я. Зак снова взялся за вилку, родные выдохнули. «Мы сегодня приехали с потрясающей новостью», — объявила я. Родители переглянулись, подобрались и, кажется, даже затаили дыхание. Вчера в ларце, оставшемся от старого клана варлоков, нашлось драконье яйцо. Я до сих пор не могу поверить. Я примолкла, проследив за направлением всех взглядов, и уточнила: «Почему вы смотрите на моего мужа?» «Давно твоя супруга начала чудить?» — вдруг спросил папа у Закари. «Да она и не заканчивала», — иронично ответил любезный супруг. «Ну да», — вздохнула мама. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не пробуждало светлую благодать». «Вам не стыдно меня обсуждать в третьем лице?» — с досадой бросила я. «Вообще-то я сказала, что нашла драконье яйцо. Оно, конечно, окаменело». «Марта, как ты себя чувствуешь?» — перебила мама. «Да прекрасно я себя чувствую», — оскорбленно сцедила я и прихлебнула черный кофе. Он оказался таким горьким, что захотелось скривиться. Недолго думая, я плеснула в чашку молока и бросила осколок сахарного камня. В жизни не подумала бы, что забеленный сладкий кофе окажется вкуснее черного. «Марта, прогуляемся по оранжерее после завтрака», — предложила мама. В итоге я прождала ее четверть часа, любуясь на речной берег через стеклянную стену. Не то чтобы меня особенно вдохновлял вид речушки, заметно обмелевшей к концу жаркого июня, но от витающих вокруг запахов сильно мутило. Даже дышать старалась через раз. Матушка принесла с собой резную шкатулку и протянула мне с улыбкой: «Держи!» «Мама, мне правда не нужен секретный женский сундучок. Я 5 лет замужем и знаю, как делаются дети». «Естественно!» У нее вырвался нервный смешок. «В шкатулке снадобья. От недомогания, от утренней тошноты и легкое успокоительное. Тебе совершенно нельзя нервничать. Ты не переживай, я тоже поначалу страшно сумасбродничала». «Поначалу чего?» «Вы разве приехали не для того, чтобы рассказать чудесную новость?» Мама неловко поерзала на стуле. «Куда уж грандиознее, чем найти драконовое яйцо!» «Марта, ты не воспользовалась моим подарком?» «Каким из них?» Совершенно запуталась я. «Из той шкатулки, что я тебе подарила перед свадьбой». С осторожной улыбкой намекнула она, что, видимо, забеленный кофе мне понравился не случайно. Через полчаса я разглядывала бутылочку с посиневшей жидкостью внутри и чувствовала себя оглушенной. Мысль, что мы с Закари станем родителями, не помещалась в голове. Мы никогда не обсуждали детей, Их появление подразумевалось само собой когда-нибудь, совсем скоро. «Что случилось?» Зак ворвался в покое. «Все в порядке?» «Ага. Мама сказала, что в первый раз тоже пыталась варить камень, прежде чем догадалась. Во второй просекла сразу». Я показала ему флакон. «У нас синяя бутылочка, Торстен». «В каком смысле?» Он удивленно изогнул брови. «Поздравляю! Я в шоке, но ты станешь отцом, даже не успев посидеть». «Отцом кого?» Муж выглядел удивленным. «А совершенно точно не дракона, а мальчика или девочки. Потом узнаем». Его лицо расцветало постепенно. Сначала понимание отразилось в темных глазах, потом разгладилась морщинка между бровей, и на пунцовых губах появилась счастливая улыбка. Зак бросился ко мне через комнату и сгреб меня в охапку. «Постой!» — скомандовала я. «Давай без резких движений. Меня и так слегка мутит». Следующей весной на свет появилась Лея Торстен-Варлок. Хотела бы я сказать, что дочь походила на меня или на Закари, но нет. Со временем стало ясно, что она была копией грозной Агаты с многочисленных портретов. Хотелось верить, что характером пошла не в нее, но на всякий случай башни в обоих родовых замках начали скоренько укреплять. Дар вспыхнул в Лее в 3 года. Ее магия не имела цвета, ни темная и ни светлая, смесь обеих магических стихий. И никто не понимал, как и чему учить нашу уникальную дочь. Еще через 7 недель в Торстен из башни Варлок пришло письмо. Почти 4 года спустя камень, оставленный в Атоноре и напрочь забытый всеми, кроме, само собой, замкового алхимика, стряхнул панцирь. Будущий дракон ожил. Читала Анастасия Лазарева.